При хронической длительной алкогольной интоксикации наблюдается распространенное нарушение деятельности не только центральной, но и периферической нервной системы. Дезорганизуется вся нервная деятельность, нарушается правильное соотношение процессов возбуждения и торможения в различных отделах нервной системы. У алкоголиков отмечаются бессонница, чувство страха, неуверенность, тоска, угнетенное состояние, понижение чувствительности в конечностях, воспалительные процессы в периферических нервах, дрожание пальцев рук и языка, нарушение зрения, отсутствие аппетита и другое. Существует еще так называемое патологическое опьянение, которое характеризуется глубоким расстройством психической деятельности, тяжелым помрачением сознания, нередко чрезвычайно выраженными эмоциями гнева, ярости, страха. Под влиянием обмана чувств или галлюцинаций и бреда опьяневший иногда совершает тяжкие преступления. После выхода из этого состояния наблюдается глубокий, длительный сон. Впоследствии человек плохо помнит, что с ним произошло. Патологическое опьянение может возникнуть от приема даже сравнительно небольшой дозы алкоголя. Подводя итог краткого рассмотрения сущности действия алкоголя на нервную систему, мы приходим к следующему выводу. Наиболее характерным для действия алкоголя на эту систему является устранение процессов торможения, растормаживание вначале в вышележащих нервных центрах, с повышением возбудимости в нижележащих центрах и последующее угнетение возбудимости различных центров, дезорганизация, хаотичность в деятельности нервной системы, нарушение правильных соотношений между процессами возбуждения и торможения. Перечисленными выше нарушениями деятельности нервной системы и объясняется неблагоприятное влияние алкоголя на развитие различных болезней. При этом необходимо иметь в виду, что нервная система оказывает влияние на работу всех внутренних органов, эндокринных желез как у здорового, так и больного человека. Нервной системе принадлежит большая роль в формировании процессов защиты, компенсации в связи с вредоносными воздействиями различных болезнетворных причин. Выше мы уже отмечали, что деятельность коры головного мозга, а следовательно всего организма, в значительной степени зависит от процессов торможения в нервных центрах. В настоящее время является общепризнанным представление Павлова об охранительной роли торможения. Иванов-Смоленский, Котляревский, Бухтияров и многие другие отмечают, что в ответ на действие различных токсических веществ в центральной нервной системе возникает охранительное торможение. Исследования Галкина и сотрудников также показали роль активного внутреннего коркового торможения в процессах защиты, компенсации. Как отмечает Галкин, вызывая растормаживание нервных центров, удается выявить признаки болезни, которые больные перенесли даже несколько лет назад. У части больных такое растормаживание вызывало приступ эпилепсии, у других выявляло заболевание – опухоль мозга, которая в обычных условиях еще ничем не проявлялась. Основные причины усиления тяжести сердечно-сосудистых заболеваний под действием алкоголя обусловлены нарушением деятельности нервной системы, которой принадлежит особенно большое значение в регулировании работы сердца и сосудов. Роль центральной нервной системы в развитии гипертонической болезни и инфаркта миокарда в настоящее время общепризнана. Поэтому многие врачи-терапевты обоснованно связывают усиление тяжести сердечно-сосудистых заболеваний с нарушением контроля со стороны нервной системы за работой сердца и сосудов, с дезорганизацией нервно-психической деятельности. Возможно, изменение тонуса сосудов обусловлено в значительной мере ослаблением под действием алкоголя тормозных процессов вышележащих нервных центров, с последующим повышением возбудимости нижележащего сосудодвигательного центра. Недавно в опытах на животных показано, что введение алкоголя в верхние грудные узлы симпатической нервной системы вызывает множественное кровоизлияние в мышцу сердца. В последнее время советскими учеными убедительно доказано, что нарушение функционального состояния нервной системы под влиянием алкоголя вызывает изменение холестеринового обмена и способствует развитию широко распространенного заболевания – атеросклероза. В развитии атеросклероза определенная роль принадлежит печени, функция которой нарушается как под влиянием прямого действия на нее алкоголя, так и благодаря нервным влияниям. Сущность усиления тяжести заболевания в связи с неблагоприятным влиянием алкоголя на нервную систему раскрывается и при изучении действия различных токсических веществ. Мы приводили ранее результаты опытов, свидетельствующие о том, что введение алкоголя даже в очень небольшой дозе позволяет выявить скрытое действие того или иного яда при однократном и особенно при хроническом воздействии. Эти результаты наблюдений объясняются нами так. Самые различные яды в небольших количествах прежде всего действуют на нервные центры, на кору головного мозга. В ответ на это в коре мозга вначале усиливается активное внутреннее торможение, которое имеет защитное значение. Благодаря ему при длительном хроническом действии ядов первоначально наблюдающиеся нарушения нервной деятельности затем исчезают, маскируются. Далее мы вводили животным алкоголь в такой малой дозе, которая устраняла лишь активное корковое торможение, не оказывая сколько-нибудь значительного влияния на другие процессы в нервной системе и на внутренние органы. Устранение этого торможения и приводило к растормаживанию, устранению защитных компенсаторных процессов в нервной системе. Естественно, что под влиянием больших доз различных ядов и алкоголя изменяется и характер усиливающего влияния алкоголя на развитие заболевания. При этом приобретают значение другие виды нарушений нервной деятельности, а также функций остальных органов.